Понравились ли вам картины?» «Да, очень», — сказала Апраксина, усаживаясь в одно из кресел. «И ваш портрет на мольберте тоже. Он, к сожалению, не закончен и вряд ли будет закончен». «Что-нибудь случилось с художником?» — участливо спросила Апраксина. «Нет, просто обстоятельства сложились таким образом, что закончить эту работу он, скорее всего, не сможет». «Как жаль. Такая интересная работа». «Работа так себе. У него есть и более талантливые вещи. Это, кстати, и есть тот самый художник, о котором я вам говорила по телефону, Константин Каменев. У вас есть и другие его работы? Давайте пить чай, я вам потом их покажу». «Чай — это прекрасно. Я шла через кладбище под дождем, промокла и продрогла». «Напрасно. От метро есть более короткий путь прямо на Капуцинерштрассе. Мне захотелось прогуляться, я давно не была на старом южном кладбище, и дождь застал меня врасплох». За чаем Апраксина поделилась с Анной Юриковой своими мыслями, пришедшими ей в голову по пути через кладбище. «Время рисует истинное лицо умерших на их надгробьях. Интересно. Я тоже часто хожу через кладбище, когда езжу на метро, но не в дождь, конечно. Надо будет попытаться взглянуть на эти надгробья вашими глазами. Но знаете, после Петербурга Мюнхен не очень-то впечатляет. Хотя это, несомненно, самый красивый город Германии». «Петербурга, — сказали вы? — Да. Я почти никогда не говорю Ленинград. Да и никто из нас так свой город не называл. Мы всегда жили в Петербурге», — сказала она задумчиво и вдруг прочла. «Город мой, государь-император, и опять преклоняю колени, и шепчу, извергаясь из мата, о твоей пятизначной сирени, о твоей семицветной весне, ты меня пропеваешь при мне». Это стихи Бориса Куприянова, когда он еще был просто поэтом. «Был просто поэтом, а кто же он теперь?» «Теперь он священник, отец Борис». «Интересная судьба. А все же некий имперский дух присутствует и в Мюнхене, согласитесь?» «Да, пожалуй. Пусть это не Петербург и не Париж, но мне здесь уютно, и дыхание времени здесь определенно чувствуется, здесь много подлинной старины». «Вы любите Мюнхен?» «Можно сказать и так. Знаете, я сначала жила во Франкфурте на Майне, но как-то приехала сюда зимой и увидела чаек, летающих в вихрях метели над Изаром. Знаете, я тут же решила, буду жить здесь или нигде. А еще я люблю Вену. Вот где поистине имперское величие. Но Австрия, к сожалению, не принимает политических эмигрантов. У них на этот счет существует какая-то договоренность с советами». «Разве художники не предпочитают всем столицам Париж?» «Художники, да. Им надо общаться между собой, тусоваться». «Простите?» «Тусоваться от слова «тусовка», общение единомышленников. Ну, так что ли?» «Надо будет запомнить». «Ах, не надо, не запоминайте. Я так люблю эмигрантский русский язык». «Да что вы, милая, это же законсервированный язык. Кому нужны эти словесные консервы?» «Это эталонный русский язык», — пылко возразила Юрикова к великому удовольствию графини. «Знаете, в Ленинграде, сейчас я специально употребляю эту мерзкую кликуху Петрова-Града, до сих пор еще живут старики и старушки, которые говорят настоящим русским языком, без советизмов и городского жаргона. Но очень скоро их совсем не останется, и это будет очень грустно». «Благодарю вас», — графиня сказала это искренне и со всей благосклонностью, на какую была способна. Все же она находилась при исполнении служебных обязанностей, и перед нею был не кто-нибудь, а подозреваемая. «Так вы себя уютно чувствуете в Мюнхене?» «Более или менее. Я люблю Рим и Париж, но жить там постоянно я бы не смогла. Художники предпочитают творить в Париже, а мне ведь не творить, просто работать. На мой взгляд, нет более подходящего города для работы, чем Мюнхен. Это культурный центр с традициями, но без суеты и шума». «А что за работа у вас, если не секрет?» «Секрета никакого нет. Сейчас я пишу книгу об одном интересном человеке, коллекционере и галеристе, которого за неофициальные выставки приговорили к 4 годам лагеря и отправили на Колыму». «Боже мой, неужели и такое бывало?» «Один раз было. И как же его зовут?»